Глава шестая. Несмотря на то, что у меня началась учеба, обязанности, которые я возложил сам на себя по обучению Наумовой, я не снимал. Пришлось, конечно, пересмотреть сам график наших встреч, так как на учебе никто послаблений мне не собирался давать. А сдавать экстерном некоторые предметы тут пока никто не позволит. В общем, пришлось крутиться, чтобы согласовать наши графики, но все же в некоторые дни у нас появлялись свободные окна, которые мы проводили на полигоне. После первых удачных попыток настроиться на своих духов, у Елизаветы наконец-то наметился существенный прогресс. О полном контроле, разумеется, речи не шло, но девушка сейчас хотя бы научилась понимать, когда она слишком поглощена эмоциями, которые вообще не ее. Это позволяло ей понять, что они навязаны извне, а значит, попытаться перехватить контроль. Правда, прогресса в медитациях особо не было, слишком неусидчивой была Наумова сама по себе, и такая методика у нее скорее вызывала раздражение, чем спокойствие. А любое раздражение — это уже шанс на то, что один из духов захочет перехватить управление и устроить здесь охоту за добычей. Ну и, разумеется, в качестве добычи выступал я, так как я и был источником для всех этих эмоций у девушки. Она ничего с этим поделать не могла, но и я с пониманием относился к подобному. Так просто свой характер не перестроить, да и сама Елизавета и так прикладывает много усилий, чтобы стать лучше и самой управлять духами. «Эмоции — это часть тебя», — продолжил говорить я в то время, как девушка пыталась схватить меня, но благодаря Мэдзи я ей все не давался. «Нельзя их отрицать, но и нельзя, чтобы они брали над тобой контроль. Мы не звери, которые полагаются только на инстинкты. Нас должен вести разум. И только тогда ты сможешь взять над собой контроль. Подавлять эти порывы и желания — это не твой путь. Благодаря тому, что Мэдзи стал сильнее, да и сам я получил дополнительное развитие, наше слияние пусть и стало слегка сложнее, но одновременно с этим я стал двигаться еще быстрее и плавнее. Создавалось впечатление, что до этого наше слияние не было таковым, хоть я и знал, что его уровень весьма высок, чтобы не вызывать никаких задержек в наших совместных действиях, и тем более не получить разрыв связи. Но теперь мы совместно будто перешли на новый уровень понимания друг друга. Да, в целом со стороны, возможно, особой разницы заметно не было, но отличались мои собственные ощущения. Это сложно объяснить вот так сразу, когда сам не испытываешь подобного. Но теперь при нашем слиянии мое тело будто получало дополнительный заряд энергии. Благодаря этому, пусть и немного, я двигался быстрее и действовал плавнее. Так получилось лучше рассчитывать собственные силы и сражаться с большей эффективностью. По крайней мере, в спаррингах с Елизаветой это проявлялось в полной мере. Как бы она ни ускорялась и не пыталась перехитрить меня обманными маневрами, я все равно хоть немного, но был быстрее. Там, где не спасала скорость реакции, выручал богатый опыт Мэдзи, который прошел больше, чем через сотни схваток. Благодаря ему я практически читал девушку как открытую книгу и заранее предугадывал, как она поступит в тот или иной момент. Причем, когда Наумову все же захватывали духи, она вроде бы становилась сильнее и опаснее, но при этом оставалась предсказуемой. Так что я больше напрягался, когда она атаковала меня, используя те возможности, что ей давали духи, чем когда они перехватывали контроль. Собственно, благодаря этому я каждый раз побеждал духов девушки, когда они брали все же над ней управление. И они могли лишь глухо рычать на меня от бессильной злобы. И, похоже, в их сознании постепенно формировалось, что меня им не победить, и что я здесь самый опасный хищник. А ведь должны были это ощутить еще по исходящему от меня духовному давлению. Но то ли они умели ему сопротивляться, то ли были слишком озлоблены, чтобы просто не обращать на него внимания. «Вот легко тебе так умно говорить, когда я вроде все понимаю, но и одновременно ничего толком сделать не могу», — потирая шею, произнесла Лиза. «Со временем до тебя дойдет смысл этих слов», — таинственно улыбнулся я. «А пока необходимо продолжать и дальше совершенствовать. Ты действительно за короткое время добилась большого прогресса. Впрочем, подобное ты и сама должна была почувствовать. — Да уж, — покачала головой девушка, — такое сложно не почувствовать, когда тебя раздирает от противоречивых эмоций, и особенно от желания вцепиться в глотку и начать рвать, чтобы полилась кровь, которая может оказаться на твоих клыках и когтях. — Тише, тише! — стукнул я ее тростью чуть пониже спины, чтобы девушка перестала так кровожадно смотреть на меня. — Я же говорю, важен контроль. — Да знаю я! — в этот раз потерла свою пятую точку Наумова. — Твои удары палкой вечно приводят меня в чувство. Может, просто выдать моим людям подобное? Тогда и проблем с моим контролем не будет. — Во-первых, тебе все равно надо научиться подобное контролировать, так как неожиданный переход в то, что можно назвать состояние берсерка, может произойти в любой момент. Ну а во-вторых, подобную трость для кого-то стороннего я изготовить не смогу. Считай, это тоже секретом рода. Собственно, я даже для своих людей такое сделать не смогу. Только для себя. Поделился я с ней, толком так ничего и не рассказав. «И почему все так сложно?» — вздохнула девушка. «Ничего не дается даром, и где-то требуется больше усилий, где-то меньше, но все равно то, что получено просто так, не ценится. Да и, честно говоря, если ты бы сразу умела это делать, то ты бы самостоятельно точно не смогла раскрыть весь потенциал, который тебе предоставляют духи». «Да что они мне вообще дают, кроме проблем?» — поморщилась Лиза. «Только перепады настроения вечные, которые могут закончиться, если не бойней, то разрушениями. Да и вечное желание охоты. Я, конечно, люблю это дело, но не до такой же степени, как оказалось». «Вот, ты уже начинаешь понимать собственные порывы», — довольно улыбнулся я. «А ведь раньше при наших разговорах с таким придыханием говорила об этой охоте, как будто это что-то, дающее тебе неземное наслаждение. Удивительно, как с тобой вообще кто-то общался». «Так и не общались», — пожала плечами Наумова. «Правда, я списывала это на другое. Все же большинство моих знакомых белоручки, которые никогда в аномалию-то не выходили, не говоря уж о том, чтобы самостоятельно убить монстра и тем более лично его освежевать». «Эта гордыня тебе только глаза закрывала на происходящее», — покачал я головой. «Хотя, с другой стороны, в этом вина твоего воспитания, так что сложно». «Так что мне все это вообще даст, кроме контроля», — напомнила об этой части она. «Ты уже должна была заметить, что ты становишься сильнее и быстрее, когда используешь того или иного духа», — принялся объяснять я. «Если научишься еще и выбирать, кого из них сейчас использовать, то сможешь выделить их сильные стороны и найти им оптимальное применение». «И какие у них сильные стороны?» — задумчиво спросила девушка. «Это тебе предстоит узнать самой», — с улыбкой ответил я. «Мои подсказки могут тебя только запутать, а собственные ощущения могут подсказать правильный путь. Поверь, в этом деле лучше пойти именно таким путем, и тогда все получится». «Получится, получится», — поморщилась Лиза. «Как же я от этого всего устала! Лёш, а может, сходим на свидание?» — вдруг спросила она. «Ты же знаешь, что я вместе с Елецкой», — недовольно посмотрел я на неё. «С тобой мы скорее в отношениях учитель-ученик, чем что-то романтическое». «Эх, нет в тебе ничего возвышенного», — вздохнула Наумова. «А ведь мог и подыграть, и подарить мне новые впечатления, а не вот эти все спарринги да нравоучения». «А мне казалось, тебе спарринги, наоборот, нравятся», — хмыкнул я. «Нравятся», — не стала отрицать она. «Вот только я больше люблю побеждать, а не когда мной вытирают пол. Да и вообще, сложно думать над стратегией боя, когда так и хочется сомкнуть руки на шее одного болтливого парня». «Это в тебе говорит один из духов? Или это уже ты сама?» «Да мне кажется, уже все вместе», — многообещающе улыбнулась Лиза и прямо с места прыгнула на меня. «Вот только я все это время поддерживал слияние с Медзи, в том числе проверяя, как долго смогу удерживать это состояние. Так что для меня ее рывок был довольно медленным, но, тем не менее, я дал своей ученице попробовать коснуться меня и уже в последний момент перехватил ее и заломил ей руку. В итоге она была вынуждена резко встать на ноги и выгнуть спину, чтобы не испытывать болевые ощущения». «Хорошая попытка, но слабенькая», — прошептал я ей на ухо. Я понимал, что дразню опасного зверя, но в то же время не мог удержаться от подобной провокации. Тем более Елизавета вечно вскипала эмоциями, с трудом удерживая хладнокровие. И я вновь останавливал ее, давая ей возможность в полной мере прочувствовать это состояние. Только такой подход в ее случае имел результат. «А если это была лишь часть моего плана?» — томно спросила она, и тут уже я кубарем полетел вперед. Расслабившись, я упустил момент, когда Наумова смогла вывернуться, и теперь я оказался в невыгодном положении. Благо, слияние с духом все так же удерживалось, и еще во время полета я успел сориентироваться в пространстве и, оттолкнувшись рукой, занять более выгодное положение. Правда, тут же пришлось принимать удары руками девушки на блоке, так как сдаваться так просто она не собиралась. Ее захватил азарт битвы, но я видел, что пока Лиза контролирует себя, а значит, мы можем продолжать действовать дальше. Еще несколько попыток атак, и вот она все же подловила меня и повалила на землю, чтобы оказаться в следующий миг сверху. Пусть сама Лиза нельзя сказать, что была прямо красоткой, среди аристократок были и более ослепительные представительницы, но вот когда она в таком распаленном от боя виде, моя ученица приобретала удивительную и очень необычную красоту. В ней словно просыпалась хищница, которая ухватилась за свою добычу, но еще хочет с ней играться, и было в этом что-то очень притягательное, что-то на грани инстинктов, когда голова отключается, и ты просто действуешь. Не знаю, что она хотела сделать дальше, положив свою руку мне на грудь, но в следующий миг мы поменялись местами, и уже я прижимал ее к полу, удерживая руки девушки сцепленными выше головы. Глаза Лизы пылали желтым светом, а зрачок стал вертикальным, и, тем не менее, она, на удивление, еще не перешла грань. «Любишь быть сверху?» — провокационно спросила она. «Лучше бы обратила внимание, что ты уже используешь силу духа», — спокойно посоветовал я ей, отпуская Наумову. На всякий случай я даже сделал несколько шагов назад, а то вдруг снова набросится. «Вот ты обломщик, конечно, Соколов!» — надулась девушка. «Не забывай, мы на учебе», — улыбнулся я. «И не знаю, чего именно ты хотела добиться этим, но нам предстоит повторить так еще несколько раз, пока ты не закрепишь эффект». «О, мне это нравится», — приподнявшись на локтях и соблазнительно улыбнувшись, произнесла она. «Лиза!» — страдальчески протянул я. «Хоть ты не начинай!» «Вот и подразниться совсем нельзя!» — недовольно проворчала Наумова, поднимаясь с пола. «Ну, давай повторим. Может, хоть в этот раз я уложу тебя на лопатки дольше, чем на пару секунд?»